«Магия любви». Испанская молитва святой Марте. Рассказывает Ирина Ершова. Марта Мартика, но ла санта ни ла дигна де ругар, ни ла кеста ни ла алтар. Марта Мартика, ни святая, ни чтимая, ни достойная мольбы, ни та, что стоит в алтаре, а та, что ночью бродит нехожими тропами, а днем норами, заклинаю тебя с сатаной и воравой, с Вельзевулом и всеми демонами, и с хромым бесом, что бежит быстрее всех, чтобы все вы пошли к Эмереку, дали ему время нарядиться и явили его точно передо мной и моими очами, не содеяв ему вреда. Или трайгаешь пор пунто санте мими сохос синашерле мал. Как мы знаем, любовная магия – одно из самых почтенных и древних занятий всякого рода ведуней, знахарок и ворожей. Их задача была помочь в несчастной любви, приворожить, присушить милого, заставить его ответно влюбиться, отвадить соперниц. Вот со всем этим, как считалось, может помочь верное заклинание правильно и с правильными сопутствующими действиями произнесенное. Но, конечно, очевидно, что заговаривать на любовь – это значит подчинять себе волю другого человека, а значит, речь идет о темной магии и обращении к демоническому адскому миру. Заговор святой Марте, который я только что прочитала, или так называемая молитва святой Марте, неоднократно упоминались в списках запрещенных молитв. По крайней мере, мы имеем такого рода списки, датируемые с 1632 года и еще много раз до самого конца XVIII века. Заговор был довольно распространен и сохранился во многих вариантах, задокументированных в бумагах инквизиционных процессов. Ну, по крайней мере, первое упоминание – это 1549 год. И, как предполагают ученые, имел вполне обширное устное хождение в Испании прежде всего, в Италии, Португалии и в Индиях. В Новом Свете, в частности, в Мексике, где, по-видимому, молитвы, обращенные к святой Марте по разному поводу, существуют и в ходу, и по сей день. Кто такая святая Марта или не святая Марта, к которой обращен этот самый заговор? Речь идет на самом деле о святой Марте или Марфе, как ее именуют в русской традиции. Это очень известный персонаж, который упоминается в Евангелиях от Луки и от Иоанна. Марфа из Вифании, сестра Лазаря и Марии, которая принимала в своем доме Иисуса и его учеников. Если мы помним, Марфа или Марта в латинизированном варианте заботится о гостях, служит им за столом и трудится, в отличие от своей сестры Марии, которая, забыв о домашних делах, слушает речи Иисуса. Надо сказать, что на этом история Марты в Евангелиях завершается, а вот последующая житийная традиция ее развивает и дописывает житие святой Марфы. Согласно житию из «Золотой легенды» Якова Ворогинского, это где-то 1260 год, Лазарь, Марфа и Мария, иногда именно она, Мария Магдалина, спасаясь от преследования, бегут из Иудеи в Галлию, в Прованс, ну, где-то в окрестности, там, не знаю, Арля и Авиньона. И оказываются в небольшом городе, который называется Тараскон, и там укореняются и начинают жить. Город этот страдает от того, что его притесняет водный дракон, который губит всех, кто пытается переплыть всякие там водные переправы, и топит корабли. Так вот, Марфа, которая известна своим красноречием, известна своей любезностью со всеми жителями города, становится именно тем, к кому обращаются жители с просьбой помочь в борьбе с драконом. Марта отправляется к дракону, как бы осеняет его крестом, окропляет его святой водой и укрощает, так сказать, вот эту зловредную силу. Дракона звали Тараска. Вообще это такой постоянный персонаж всех испанских, ну, таких шествий, как бы обрядовых и религиозных. И вот для западного средневековья, по крайней мере, начиная там, с 13-го, да, с 14 века, святая Марта, буду называть ее на латинский манер, становится победителем дракона Тараски. Это такая сильная, воинственная женщина, ну, не знаю, своего рода женская ипостась святого Георгия, да, сюжет которого очень хорошо всем известен. К святой Марте, именно к святой Марте, обращаются женщины, чаще всего женщины, с просьбами об исполнении самого разного рода желаний. Причем и по сей день к ней обращаются с просьбами помочь в семейных неурядицах, уберечь от жестокого мужа, помочь в болезнях и так далее. В какой-то момент, возможно, в 16-м где-то веке, народное христианство начинает этой самой Марте приписывать двойное существование. Она начинает существовать в двух вариантах. Марта ла Буэна, добрая Марта, и Марта ла Мала, злая Марта, дурная Марта. По-видимому, трансформация произошла как раз под влиянием вот этой самой легенды о Марте-победительнице Тараски. Она вообще становится таким, знаете, своего рода символом победы над маскулинностью всякого разного рода. Любой заговор или заклинание обязательно указывает на собственную жанровую природу. Вот и в этом тексте формула «Yo conjuro» – «я заклинаю», «я заговариваю», она как бы показывает, с каким разговорным жанром, так сказать, мы имеем дело. Это заклинание, обращенное к демоническим силам, своего рода магический рецепт по привороту объекта любовных желаний. Субъект, то есть тот, кто произносит заклинание, обращается к инфернальному миру, которому только и подвластна любовная магия. Этот заговор очень колоритен, потому что этот самый демонический иной мир представлен и самой Мартой, которая вот не святая, не чтимая, сатаной. А вот тот, который именуется Барабас, это Варава, убийца, который был помилован вместо Иисуса и который в народном христианстве имеет устойчивую демоническую природу. Тут же оказывается и Вельзевул со всей его свитой. И, наконец, замечательный персонаж, который называется Хромой Бес. Очень популярный фольклорный персонаж на Иберийском полуострове. Не случайно именно он станет заглавным героем повести Велеса де Гевара «Хромой бес». Безусловно, само произнесение заклинания есть совершение магического ритуала. Вместе с тем, заговор как бы не только сам своим словом производит магическое действие, но он и сопровождается определенными обрядовыми действиями. Надо сказать, какая-то информация сохранилась о том, и как исполнялся этот заговор или однотипные заговоры. У нас осталось описание, у нас, в смысле, у ученых, у историков, описание, которое сохранилось в процессах инквизиции Валенсии в 1600 году. Там некая Эсперанса Бонфилья помогает какой-то женщине приворожить мужчину и исполнить заговорный обряд в следующей форме. Значит, взяв метлу, одев на голову току, женщина должна зажечь неосвещенную свечу, встать на колени и сложить ладони в мольбе и произнести тот самый текст заклинания, который мы слышали. То есть ведунья там или знахарка обустраивает ритуал, дает нужные предметы, там неосвещенную свечу, метлу и так далее. А произносит его женщина, которая просит любви. Очень интересно, собственно говоря, обратить внимание вот на эти магические предметы, которые возникают. Значит, метла, тока, неосвещенная свеча. Они, по-видимому, как кажется, заимствованы у обеих Март. И у Марты добрый, и у Марты злой, и у Марты святой, и у Марты не святой. Потому что как раз у библейской Марфы берется веник и головной убор, ток или тока, по-разному его называют. Это какая-то цилиндрическая круглая шапочка, да, которую в современной моде как бы оформляют еще какими-то аксессуарами, а, скажем, там в 16, 17, 18 веке она скорее носилась просто вот в таком чистом виде. И мы имеем портреты, сделанные в эту эпоху, где ток носят и мужчины, и женщины. То есть эта форма головного убора не имеет определенной гендерности и отсылает тем самым, возможно, к Марте, победительнице дракона, такой вот воинственный и всесильный святой. Заговоры, которые обращены вот к Марте злой, очень любят число 3. Ну, например, есть еще один вариант этого заговора, коротко его процитирую. «Марта Марас, та, что в аду, 3 коз возьми, ты их подои, 3 сыра сделай, 1 для главного дьявола, 2 для его сотоварища, а другой для хромого беса». Все по 3. 3 козы, 3 сыра, 3 дьявольских персонажа. В нашем заговоре число 3 не упоминается, но тройная структура и тройная система всех как бы положений совершенно очевидна. Во-первых, при описании самой Марты это 3 строки, соответственно, 3 определения: ни святая, ни чтимая, ни достойная мольбы, ни та, что стоит в алтаре. Во-вторых, при перечислении дьявольских сил: заклинаю тебя с сатаной и Вараввой, с Вельзевулом и всеми демонами, и с хромым бесом, что бежит быстрее всех. Когда перечисляются действия, которые надо совершить в отношении имя река. По-испански это слово «фулано», оно означает «некто», имя река. «Чтобы все вы пошли к имя реку, дали ему время нарядиться и явили его точно передо мной и моими очами, не содеяв ему вреда». Очень традиционно, конечно, и общая структура всего заговора. У него есть зачин, это имя персонажа, к которому обращается и которого заклинает произносящий субъект. Марта Мартика, Марта Марас, не святая, не чтимая, формулы которой почти ни в одном из вариантов не уходят. Дальше идет, ну, так называемая эпическая, что ли, часть. Она рассказывает о тех, кто должен как бы помочь заклятию, и тем самым устанавливается вот связь с таким инфернальным пространством, что, конечно, подразумевает использование черной магии, а потому делает использование заговора запретным. Ну и, наконец, последняя часть – это само заклинание, само пожелание, то есть текст такого нарративного характера, который как бы заклинает персонажа применить свои демонические силы к объекту, чтобы он выполнил волю субъекта. Этот заговор интересен не просто как факт культуры. Он, как ни парадоксально, приоткрывает вот такой довольно интересный эпизод в одном из самых великих испанских литературных текстов, который помогает нам понять его истинную природу. Речь идет о знаменитой Селестине, романе-драме конца XV века, который был написан Фернандо де Рохасом и который является одним из шедевров не только испанской, но и мировой литературы. В Селестине речь идет о некой сводне, к которой обращается юноша по имени Калисто и умоляет ее приворожить девушку, которая ему очень нравится. Девушку зовут Мелибея. И, собственно говоря, Селестина в какой-то момент по ходу действия произносит совершенно невероятный заговор, очень такой пространный, обширный, обращенный ко всем демоническим силам и к самому сатане. И следствием этого становится действительно вспыхнувшая любовь Мелибеи, которая, увы, заканчивается трагически, потому что всякое обращение к демоническим силам и к сводне, как представительнице этих сил, не может иметь счастливого конца. Но если посмотреть вот на этот самый заговор, то всегда создается впечатление, что мы имеем дело, знаете, с таким, ну, как бы богатством риторической фантазии, с ярким литературным дарованием автора, который создает какой-то удивительный текст, обращенный к демоническим силам, который произносит Селестина над клубком пряжи. когда знаешь настоящий заговор, то понимаешь, что Рохасу не так много надо было придумывать. Он немножечко украсил его дополнительными красотами, но на самом деле, по-видимому, был знаком, может быть, не конкретно с заговором, обращенным к Марте, злой, но с такого рода заговорами. И, может быть, именно это объясняет, почему Фернандо де Рохас написал только одну книгу, неоднократно был зван в Инквизицию, и больше из-под его пера ничего не вышло. Que todos vais a fulano y le deis tiempo para vestirse y le traigáis por puntos ante mí y mis ojos sin hacerle mal.